«А почему вы не покинули Дримленд?» – осмелился спросить Хартсон. Неожиданно для себя самого, он отыскал в сердце долю уважения к толстяку, хотя до этого думал о нем только плохое. Пожалуй, любовь к оружию объединяла их. «А что, чем он плох?» – смеясь, спросил Сэм, и вновь откинулся назад, говоря с Хартсоном так, как подобает говорить мужчине с мужчиной. «Это же прекрасный город, в нем есть все, что вам нужно для души, и чего нет больше нигде, быть может, даже во всем мире. Конечно, у нас есть значительный капитал, с которым мы бы могли переехать в Феникс или Эмпайр, но это все не то, сэр, вы уж поверьте мне, тут мы на своем месте и востребованы, тут у меня интимный бизнес», — сказал Сэм, обольстительно улыбаясь к Люси. «Тут мы ведущая сила, и без нас не было бы ни этого места, никакого бы то ни было порядка в нем. Тут каждый думает, что он ведущая сила, после того, как купит себе пушку», — заметила с сарказмом Лесси. «Вы правильно заметили», — хихикая, продолжил Сэм, — «но покупают они ее у нас». Еще минут 10 путникам пришлось выслушивать Сэма и его точку зрения на события, происходящие в городе. Но, наконец-то вернулись техники, предоставив полный список оружия и выплат за него. Пока Люси и Лесси осматривали список, лежащий на столе толстяка, Сэм внюхивался в молодую воительницу, и казалось, еще секунда, и начнет ее облизывать. Хотя цены все еще не были справедливы, Люси быстро совсем согласилась, а Лесси решила не спорить в этой и без того затянувшейся сделке. Путники поспешили удалиться, Сэм их даже немного проводил, намереваясь обнять Люси, но девушка уходила впереди остальных. Вдогонку он рассказывал им что-то, приглашал Люси и остальных взглянуть на его коллекции антиквариата и оружия, напоминал о посещении своего интимного заведения. «Помните, мы всегда открыты для вас», — радостно кричал он, чтобы удаляющаяся Люси его услышала. Техники на первом этаже рассчитались с путниками. Несколько увесистых мешочков с серебром и даже немного золота. Больше всех радовался Бетон, которому сообщили, что его труды наконец-то окончены. Рейнджеры и его товарищи собрались недалеко от оружейного магазина. Полупьяный Стенки что-то весело им рассказывал, предлагал разного рода дальнейшие действия, в духе побухать, вмазаться, хорошенько натрахаться, но путники его почти не слышали. Они молча переглядывались, периодически смотря на мешочки в руках Лесси. Им не верилось, что наконец-то их план осуществился, после всех испытаний и трудностей, после всего ужасного и хорошего, что повстречали они на этом пути. Генрих и Люси даже сели на автомат по продаже прессы и гидрант, а Лесси часто переводила свой взгляд с мешочков на своих товарищей, словно терзаемая каким-то решением. Рейнджер и Шарк, рискуя быть узнанными, сбросили маски, вместе соглашаясь, что постоянно в них ходить было бы пыткой. «Вы вообще слушаете меня?» — спросил Стенки, но товарищество Рейнджера взглянуло на него такими взорами, что бедный карлик даже немного растерялся. «Прости, Стенки», — ответил ему Биллу. «Кажется, нам пришлось пройти через слишком многое. Простите, я понимаю», — виновато проговорил карлик и замолчал, ожидая, когда его знакомые придут в себя. «Неужели это на самом деле случилось?» — как-то торжественно сказала Люси и даже слегка всхлипнула, вытерев слезинку. «Я уже и забыла, куда мы шли и зачем», — проговорила отстраненно Лесси. Билл поймал на себе взгляд Хартсона, который внимательно всматривался в его лицо и словно уже отвечал на вопрос, который еще не был поставлен. Понемногу все взгляды устремлялись на Билла, а Лесси боялась встретиться с ним глазами, испытывая неловкость. «Все смотрят на Билла», — заметил вдруг Бетон, что вызвало прилив смеха в отряде и немного развеяло общее, странное состояние, в которое впали путники. «Кажется, пришла пора поговорить», — мягко заметил Биллу. «Дежавю», — промямлила тихонько Лесси. «Это уже давно не основное твое задание», — заметил Генрих. «Да, но это не значит, что вы обязаны продолжать со мной поиски. Мы вместе, так будет хорошо», — сказал Гартун. По одному товарищи Рейнджера начали высказывать свои мысли и желание остаться вместе с ним. Люси молчала, она не считала нужным что-то объяснять, ведь теперь она его женщина, а он ее мужчина. Шарк неловко мялся, раньше он считал, что дойдет до Дримленда, теперь он не знал, что делать, и признавался, что единственный смысл видит в том, чтобы остаться с новыми товарищами. «Последней», — говорила Лесси. Похоже, блондинка боролась сама с собой. Часть ее желала наконец-то остановиться, собрать свой собственный караван, но только сейчас Лесси вдруг осознала, что эта мечта, которой она так долго жила, ослабла. Она не могла даже представить теперь, как это, проснуться однажды, и всех этих людей не будет рядом. Эта раздельность вызывала в ней ненависть к себе самой. Блондинка попыталась вспомнить об обещанном советником золоте, об обещании Билла помочь ей протащить наркотики в Феникс. Она желала покоя, но не могла отказаться и от суеты странствий с этими людьми. Она вдруг осознала, что теперь это не просто люди, это ее друзья, настоящие друзья, которых раньше, пожалуй, не было. «Мы с тобой, что бы ты ни решила», — мягко сказал ей Билл, видя терзание девушки. «Ты что, специально?» — выпалила Лесси. «Мне и так непросто. Ты всегда можешь уйти, если пожелаешь», — сказала ей Люси. «Но с тобой будет лучше». От эмоций блондинка чуть не заплакала, ворчала тихонько на товарищей, обвиняя в том, что они все сговорились, обвиняла себя, утверждая, что наверняка еще не раз пожалеет об этом. Жаловалась, что даже если им удастся что-то заработать, они тут же потратят еще больше на свои долбанные странствия. Понимая, что Билл вряд ли продаст Кризалис, даже если соберет, она смогла обмануть себя саму в том, что возможно все будет наоборот. Смогла убедить себя, что Рейнджер поможет ей хорошенько подзаработать ее темными делишками, и вообще решила, что без нее эти растяпы и олухи точно сгибнут где-то в пустоши, при какой-то очередной сраной глупости, в которую обязательно вляпаются. Когда в отряде восстановилось единство цели, Рейнджер внимательно посмотрел на каждого из своих товарищей и, обращаясь к Стенке, сказал: «Первым делом нужно отдохнуть, сигналами займемся уже завтра». Стенке расплылся в радостной улыбке и принялся вновь тараторить о том, что и как можно сделать. На его вопросы, о каком сигнале они говорят, Рейнджер попытался немного просветить их нового знакомого, не выдавая всех секретов. По замечанию Лесси, искать осколки среди таких тесных руин будет куда сложнее, и им могла бы пригодиться осведомленность Стенки. Опасно или нет, но теперь Дримлинг должен был стать их местом отдыха, а после долгих и тяжелых странствий достойным должен был стать и отдых. Первым делом, следуя совету Стенки, путники посетили местный банк, один из филиалов Синема. В Дримлинде держать на руках большое количество серебра было опасно, слишком заманчиво для воров, бандитов и вымогателей. Против этого был только Хартсон, считавший, что таким образом они могут оставить след для агентов того ублюдочного советника, от которого, по его мнению, нужно было держаться подальше. Хорошо вооруженная охрана впустила лишь нескольких человек и без оружия. В этом отделении банка безопасности явно стояла на первом месте, но сотрудники были очень вежливы, одеты в красивые костюмы, хотя и потерзанные временем. Эта попытка восстановить деловую атмосферу ушедшего прошлого вновь вызвала в сердце Люси волну тягучей тоски. Девушка, оформлявшая их договор, была так похожа на девушку из прошлого, что Люси захотелось обнять ее и пожалеть. После этого Стенки провел их в гостиницу. Теперь, когда у них были деньги, путники решили не отказывать себе в благах и выбрали для отдыха самую приличную из всех. «Прелести цивилизации», — громко заявляла ее вывеска, а ниже было добавлено белой краской от руки. «Чистота, никакой сценины, никаких алкоголиков и наркоманов. Дом, о котором вы мечтали». Гостиница располагалась в бывшем многоквартирном доме, который, похоже, пережил большой пожар, и, несмотря на некоторый ремонт, до сих пор ощущался легкий запах гари. Но тут все комнаты были отдельными, и в каждой был свой санузел, к тому же рабочий. Вода была не совсем чистой или подходящей для питья, но можно было набрать ванну. В каждой комнате был свет, и если ты вдруг проголодался, можно было заказать обед прямо себе в номер. Вокруг действительно было чисто, ну, насколько это было возможно в разрушающейся постройке, пережившей пожар. Матрасы и покрывала не были идеально чистыми, но их мягкость поглощала тебя ощущением блаженства. Для Люси эта гостиница стала еще одним местом, где она могла предаваться мечтам об ушедшем прошлом, и даже поиграть в него, заказывая себе чего-то на ужин. Меню, правда, состояло из типичной пищи современности, но все же, как круто это было. Путники отдыхали, наедались, спали, восполняли потраченные силы. Но разве может отдых считаться отдыхом, и без выпивки? Конечно же, нет. Поэтому ближе к ночи, большая часть из них решилась посетить одно из местных мест увеселений, и, разбудив остальную часть своего отряда, они отправились в ведомые Стенки. Даже в полночь ритм жизни в Дримленде не уменьшался, а в чем-то даже становился активнее. Где-то общались люди, выпивая, куря или нюхая наркотики, где-то выставляли себя на показ девушки, где-то уже любились. Пока путники шли по ночным, редко освещенным, разрушенным улицам, на них угрожающе косились несколько групп местных ребят, встретилось несколько уличных драк, в которые Стенки предлагал не вмешиваться. Жизни и движения вокруг было значительно меньше, чем было в прошлом, но все же, невольно путники забывали, что находится посреди руин, и во времена, когда живых людей осталось совсем немного. Тут же продавали дешевую выпивку, выгнанную из неясно чего, и дешевую пищу, в состав которой входило что-то непонятное. Некоторые девушки обещали проходящим мимо мужчинам блаженство по скидке, но при этом редко обладали внешней или внутренней красотой, свойственной женской природе. Недалеко от путников проходило двое мужчин, к ним подбежало двое в масках, похоже, чернокожих парней, и, угрожая ножом и ржавым пистолетом, в считанные секунды отобрали бутерброд с крысятиной и клеем, бутылку густого самогона и десяток монет. Все произошло так быстро, что никто вокруг даже не успел отреагировать, хотя, возможно, они и не старались успеть. Преступники мгновенно скрылись в неосвещенном переулке, и двоим пострадавшим оставалось только кричать им угрозы вслед. Спутники Рейнджера, ошарашенные, наблюдали за этой картиной. Билл даже успел выхватить револьвер, но стрелять не стал, понимая, что это было бы неправильно в таком городе. «Да, да», — причитал Стенки, — «но это бывает. Жизнь не заканчивается, правда?» — добавил он, смеясь, и продолжил вести своих подопечных, тут же забыв о произошедшем. Они пришли к просторному месту, где был большой перекресток, в центре которого стоял старый фонтан с разбитыми статуями обнаженных людей. Здания, находящиеся у этого перекрестка, занимали самые приличные заведения Дримленда. Самый большой магазин Тимстеров, самое приличное казино Илкинс-клана, только для приличных и адекватных людей, самый чистый бордель с отборными девушками, звуки которого путники услышали еще до того, как заметили само здание. Несмотря на привлекательность этого места, тут было мало народа, и никакой местной швали. Улицы, уходящие в разные стороны от фонтана, были хорошо освещены, здесь не торговали грязными пищей или выпивкой, не продавали себя женщины. Вокруг были видно только несколько групп культурно общающихся людей, большая часть местных мужчин были одеты в дорогие костюмы довоенного пошива. Были здесь и азиаты, посетители местных заведений, но вели они себя очень скромно и даже доброжелательно. «Члены Илкинс-клана», — сказал Стенки, осторожно косясь в сторону ребят в костюмах. «На главной улице их территория, и шалить здесь никто не рискует. А те, кто пришел насладиться порядком, должны быть при деньгах. Но, кем бы вы ни были, следите за языком. Эти парни не понимают шуток совсем. И если вы им что-то должны, лучше рассчитайтесь вовремя, или выбейте себе мозги, или бегите в самую жопу пустоши, что в принципе равносильно выпусканию мозгов. Будем надеяться, что до этого не дойдет», — улыбнувшись, сказал Биллу. Лесси, хотя и не раз была в Дримленде, все же финансы даже опытной коровнщицы, как она, не позволяли ей отдых в таких местах. Да и дело не только в финансах. Всех подряд тут не пропускали, и редко жаловали простых странников пустоши. Но теперь путники были прилично одеты в приличные, довоенные обноски, у них был большой отряд, но миролюбивые лица и проныра вестовой. Несмотря на бродячий вид Стенки, охранники пропустили его как провожатого группы странников, за которых он ручался как за культурных людей. Казино стало чем-то совершенно новым для Люси. Здесь было много неона, светящихся лампочек, игривых звуков, которые выдавали игровые автоматы, много разного рода блеска. Раньше в этом месте был супермаркет, но все, что имело отношение к прошлому этого здания, убрали прочь и заменили типичными атрибутами казино. В одной части здания звенели автоматы однорукого бандита, многие из которых были сделаны в виде гангстера с пистолетом-рычагом. В другом зале люди сидели за столами, на некоторых играли в карты, а на других вращалась знаменитая рулетка, решая судьбы игроков. Еще в одной части находилась барная стойка и кресло с круглыми столиками из какой-то довоенной закусочной. Было еще одно помещение, скрытая от посторонних глаз. Там была слышна какая-то своя музыка, и, кажется, танцевали не совсем одетые девицы. Увидеть нечто такое прекрасное, что Люси было бы сложно даже вообразить, она и не мечтала. По словам Стенки, были в Дримленде и парочка других казино, которые он ласково называл помойными ямами, где все было грязным и рваным, и всюду виднелась блевотина. Люси была рада, что они пришли именно в это красивое и яркое казино. Они сделали заказ у девушки-официантки, и вскоре она вместе с помощницей принесла им их выпивку. Они заказали пиво, виски и пару бутылок настоящей, довоенной выпивки, что обошлось им в копеечку, но так хотелось попробовать. Путникам пришлось сдвинуть 3 столика, чтобы как-то разместиться сообща. К ним подошла роскошная девица, в черном, облегающем платье, и с необычно завитыми волосами, совсем как довоенная кинозвезда. В очень интеллигентной манере она предложила им наркотики, и вообще осуществление всех возможных желаний. Люси молча наблюдала за окружающей ее роскошью, за деловито общающимися людьми, которые словно имитировали то, что им, возможно, довелось видеть в журналах, или даже в фильмах. В этом всем было нечто напускное, не совсем естественное, как неловкая попытка подражания. Но Люси, как и большинство людей ее времени, не замечала этого, и была покорена блеском. В такие моменты как-то забывалось то, что за границей этой иллюзии, мир совсем другой, грязный, больной и полный жестокости и отчаяния. Но сегодня ни Люси, ни ее друзья, не собирались думать о плохом. Сегодня они просто наслаждались прелестями своей жизни. Зазвенели монетки, кто-то выиграл у однорукого бандита приличную сумму, и радостно делился впечатлениями. Путникам принесли меню, довоенные планшеты, к которым были прикреплены листы бумаги. Цветными карандашами чья-то рука, не лишенная доли таланта, вывела на них симпатичные рамочки и небольшой, но все же список того, что можно было бы заказать. Листы бумаги были не всегда целы, иногда с пятнами, и зачастую на их обратной стороне было что-то напечатано еще в довоенное время. Люси тут же принялась читать эти остатки прошлого. Информация не была ценной или хоть как-то интересной, касалась бизнеса, но само ощущение соприкосновения с прошлым вновь вызвало в сердце девушки сладость. После неплохо приготовленного ужина, большая часть их отряда решила развлечься и попробовать себя на поприще азартных игр. Гартуну повезло немного опустошить слот-машину, Генрих также поймал небольшую удачу в рулетке, делая маленькие ставки в играх, где шансы были близки к 50 на 50. Люси понравилось дергать слот машины, но от них она впадала в какое-то медитативное состояние, вызванное однообразием и постоянным ожиданием. В конце концов, когда она устала проигрывать железяки, то нашла свою радость в покере. Поначалу девушка даже не знала правил, но вместе с советами Лесси начала периодически побеждать. Все кончилось тем, что Люси давала советы целая куча народа, которых, похоже, развлекала ее чуть ли не ребяческая реакция на игру, и где только брались силы в их уставших телах, чтобы предаваться таким весельям. Но, все же вскоре, и они начали уставать, и где-то после полуночи в большей степени сидели за своими столиками, рейнджер и воришка обнимались, и все гости казино слушали живую музыку, исполняемую живыми музыкантами в костюмах, на настоящих музыкальных инструментах. На одном из столиков группа людей шумно играла в карты, и неожиданно, Люси обнаружила, что один из мужчин пристально смотрит на них с рейнджером. Он был уже не молод, волосы его сидели, а задумчивое лицо покрывалось морщинами. Все же, он выглядел на десяток лет моложе Хартсона, и как-то культурнее, благороднее. Волосы у него не были короткими или длинными, и были аккуратно подстрижены, а черные, причудливые одежды тщательно вычищены. Поверх одежды на туловище был одет металлический панцирь, на руках и ногах металлические щитки, окрашенные в черный. На ремне незнакомца висела кобура с большим револьвером 44 го калибра, а рядом, опираясь о стол, стояло двуствольное ружье. Но самым странным Люси показался белый кубик, демонстративно выставленный строго по центру черного воротничка. Одев черную шляпу с полями, незнакомец направился в их сторону, не проявляя каких-либо злых настроений. «Будь я благословен», — заговорил мужчина, подойдя к столику путников. «Рейнджер, ты ли это?» — спросил мужчина, и первое время Люси никак не могла понять реакцию Билла на этого незнакомца. Казалось, рейнджер также не мог поверить, что видит перед собой этого человека. Но вскоре оба мужчины заулыбались, и даже поприветствовали друг друга, обнявшись. «Поверить не могу», — сказал незнакомец, добродушно улыбаясь. «Воистину, пути Господни неисповедимы, и никогда не знаешь, что принесет завтрашний день. Вижу, ты все тот же, Вайт», — ответил Билл, и незнакомец добродушно захихикал. «Я очень рад встретить тебя здесь. Вижу, «Ты уже нашел своего подопечного?» – спросил Вайт, пожимая руку Бетону. «Привет, Вайт», – сказал Канти, здороваясь, но так спокойно, словно они с ним только вчера виделись. «Как ты тут оказался?» – спросил Билл, все еще удивленный встречей. «Мне до сих пор не верится». «Как? Да так, как и этот малый», – ответил весело Вайт, хлопая Бетона по плечу. «Мы с одним купцом сюда пробивались, да так пробились, что выжили только несколько человек. И если бы не Бетон, думаю, не довелось бы нам больше вкушать сладости этой грешной жизни, Канти», – спросил Билл. «Ты почему не рассказал, что Вайт тоже здесь?» «Но ты же не спрашивал», – спокойно ответил здоровяк, и его ответ рассмешил Вайта. Билл пригласил мужчину к их столику, и они принялись делиться короткими описаниями событий их последних лет. Истории Рейнджера были уже знакомы его спутникам, истории Вайта были похожи на его наемный ствол, который хотя и гнался за прибылью, все же боролся за добрую сторону. Они коротко вспоминали Аризону и Неваду, что-то из общего прошлого, и людей, живых или уже ушедших. Вайт этот также знал Блэкстоуна, но для него смерть профессора, похоже, не была особой трагедией. «Помолюсь за его душу и помяну со следующей рюмкой», — сказал Вайт. «Кстати, не заказать ли нам еще горячительного?» После заказа и нескольких шуток, Вайт вдруг обратил внимание на Люси. Он достал из кармана, за своей броней кирасой, круглый кусочек стекла, соединенный с золотистой цепочкой, и приложил к глазу. «Надо же», — сказал он, без стеснений разглядывая девушку. «Ха, а ты хорошенькая, даже очень». И Вайт тихонько захихикал, косясь на Билла. После Люси он принялся осматривать всех товарищей Рейнджера. Заметив Хартсона, он приподнял шляпу, здороваясь, и признавая в нем более старшего мужчину, и спросил у охотника: «Могу я поинтересоваться, сэр, вы верите в Бога?» «Я верю в свою винтовку», — ответил добродушно Хартсон, улыбаясь, и они вместе с Вайтом засмеялись. «Ну, пожалуй, не самая плохая вера из тех, что мне доводилось встречать. А это кто с вами, дикарь?» — спросил удивленно Вайт, осматривая Гартуна в монокль. «Я не дикарь», — ответил спокойно парень, на что священник хихикнул. «Значит, не дикарь, да? Тогда что тебе известно о Господе нашем, дитя?» Гарти внезапно растерялся и растерянно поглядывал на Билла, Люси и даже Бетона. «Это такой дух?» — предположил он неуверенно. «Язычник», — проворчал недовольно Вайт и отвернулся обратно к столу, чтобы выпить еще рюмочку. «К слову, ты знаешь, Билл, а ведь я тут не один. Спорю, про Джо Бетон тебе также ничего не рассказал?» «Джо?» – переспросил Билл. «Счастливчик», – весело добавил он. «Ага, наверное, третья причина, после господа и Бетона, почему мы вообще выжили во время похода. Он тут в одной из гостиниц, прожигает заработанные азартными играми. Правда, в карты с ним больше никто не играет, да и в казино запретили. В общем, все как обычно». Вайт и Билл вновь принялись вспоминать что-то смешное, уже упоминая этого парня, Джо, и то, как он всегда всех обыгрывает в играх. Билл пообещал, что навестит Джо прямо сейчас, а так, как время и так было поздним, путники решили, что пора покидать заведение. Прощались они с дружелюбием, но Вайт не спешил разрывать рукопожатие с Биллом и сказал: «Билли, не мне тебя учить, приятель, но, ты же понимаешь, что этот город, он со своими причудами. Тут свои законы, пусть они, таким как мы, и нравятся не во всем. В общем, ты это, не вляпайся никуда, хорошо? Некоторые вещи нужно отдавать во власть господа». «Я понимаю», — ответил Билл, и они, еще раз обнявшись, распрощались. Но Люси заметила тревогу на лице Вайта, словно тот был уверен, что такому законнику, как Билл, не избежать неприятностей в таком городе. Окинув еще раз взглядом спутников Рейнджера, Вайт улыбнулся Люси, недоброжелательно глянул на Лесси и Шарка, с удивлением на стенке, и вернулся к тому столу, где играл в карты. Когда путники покидали блестящее казино, мафиози-охранники поблагодарили их за визит и пожелали доброй ночи. «Такие приветливые», — подумала Люси, улыбаясь им в ответ. «Еще бы, ведь мы больше проиграли, чем выиграли». На этот день и вечер с большей части членов отряда было достаточно, и им хотелось только отдыхать, поэтому больше никто, кроме Люси, не захотел навестить этого Джо. Стинки провел Рейнджера и его девушку к гостинице, о которой говорил Вайт, и также ушел отдыхать к себе домой. Зайдя внутрь, можно было сразу же ощутить, почему гостиница, в которой остановились они, считается лучшей. В этой почти не прибирались, а заявление на вывеске «Прелести цивилизации» о том, что у них нет сценины, действительно было важным аргументом. По дороге в номер Джо им встречались мрачные личности, одурманенные наркоманы, спящие прямо на полу шлюхи. Также тут было шумно. Где-то веселились, где-то ругались, кто-то с задором занимался любовью. Просто зайдя сюда на полчаса, казалось, что побывал в бочке с нечистотами, жить тут хоть какое-то время было и противно, и что важно, небезопасно. Но, похоже, что Джо достался один из лучших номеров в этом месте, в конце коридора на последнем этаже, подальше от всего шума и грязи. Пару минут Билл стучал в двери, но ему никто не открывал, и тогда он просто повернул ручку. Во мраке комнаты была видна большая кровать, комод и несколько стульев. Ничего примечательного, кроме разбросанной вокруг одежды и вещей самого Джо, на столике рядом с кроватью. Счастливчик беззаботно спал в обнимку с двумя девицами, и троица совершенно не слышала ни стука путников, ни того, как те вошли. Одежду Джо Люси легко смогла опознать среди девичьей. Кожаные штаны и курточка с ковбойскими причудами и прямоугольными уплотнениями, по-видимому, вшитыми листами брони. На столике лежала похожая шляпа с полями, широкий, украшенный пояс с головой быка и двумя револьверами в кобурах 357 го калибра. Рядом на стуле стояла винтовка, старая модель с рычажным механизмом, того же калибра, как и пистолеты, и целая горка из коробочек с боеприпасами 357, обычно никому не нужные, но наконец-то востребованные этим пришлым ковбоем. На столике, рядом с поясом, была еще одна горка из, на первый взгляд, бесполезных предметов. Пара кубиков, крупная монета, птичья косточка, жуткий амулет из кошачьей лапки на цепочке, металлическая пластинка, вырезанная из чего-то и сохранившая на себе изображение зеленого клевера, серебряный портсигар, а также крупная сфера со стеклянным глазком. Было там и еще что-то, но под всем предыдущим хламом Люси не смогла рассмотреть остального. Девушки проснулись первыми, и их беззаботные движения разбудили Джо. Заметив чужих в комнате, он, похоже, не совсем трезвый, потянулся было за оружием, но из-за девушек не смог дотянуться к столику, и вскоре бросил свои попытки, ворча что-то под нос о том, как он терпеть не может незваных гостей. «А как насчет старых друзей?» – спросил Билл, чуть ли не хихикая. Первое время Джо всматривался в образ незваного гостя, растолкал от себя девиц, чтобы подняться и присмотреться получше. «Билли?» – спросил он. «Во чудо! Я все еще сплю и вижу сон, или ты и вправду стоишь тут, посреди комнаты?» – растерянно говорил Джо, и говорил необычно, словно немного коверкал слова. Тот, кто не встречал людей с фермерским акцентом до этого, не всегда мог понять, о чем он и говорил. «Наверное, чудо. Прости, что так внезапно. Я встретил Вайта, захотелось повидать и тебя. И вправду ты, братишка. Ну же, леди, пора по домам. Не видите, ко мне валился друг прямиком из Аризоны». Подгонял девушек Джо, хлопая их по обнаженным ягодицам. Люси прятала взгляд и опускала глаза, пока сонные девицы собирали вокруг одежду, и в то же время косилась на Билла, чтобы он не смотрел. Джо показался ей забавным и сразу понравился. У него было симпатичное лицо, длинноватые, не очень ухоженные волосы, сам он был худощавым, но крепким на вид. Было в нем что-то яркое, веселое, и в то же время простое, выдавало в нем баловня судьбы, радостного разгильдяя, живущего на расслабоне. Чем-то он напоминал девушке самого Рейнджера, их вполне можно было принять за братьев, но в то же время каждый из них воплощал в себе совсем разный дух. Джо попытался обнять Билла, не сразу поняв, что он и сам без одежды, а потом, извиняясь, принялся натягивать штаны. Когда приветствия закончились, Джо предложил им сесть и закурил самокрутку, запах которой выдавал спиргресс. Джо никак не мог поверить, что Билл и вправду отыскал его на другом конце мира, но когда услышал про Блэкстоуна, то сильно огорчился. Проклятие. Мне нравился этот папуля. Он, знаешь, был умный такой, много всего знал, и добрый, пояснял Джо, обращаясь больше к Люси, с которой сразу же общался так, словно они уже давно знали друг друга. Не то что Вайт, зануда. Билл и Джо хихикали, принялись вспоминать что-то из прошлого, к чему Люси не имела никакого отношения, а потому ощутила себя как-то неловко. «Значит?» – спросил Джо у Билла, хитро улыбаясь и показывая косичком в сторону Люси. «Твоя девушка, а она горяченькая. Я-то боялся, что у него в сердце то все пересохло. сказал он, обращаясь уже к Люси. «Хорошо, что он встретил тебя, пусть даже на краю света. Меня зовут Люси», — весело заговорила девушка, польщенная вниманием Джо. «Это сокращенно от Люсьента, но можно просто Люси, Джо, можно просто Джо». От его слов Люси захихикала. Слова и манера речи счастливчика вызывали в ее сердце положительные эмоции, невольные улыбки и смех, но добрые, словно беззаботный позитив Джо передавался и ей самой. «Джо, это сокращение от Джозефа, или Джонатана?» – спросила она. «Вообще-то меня зовут Филипп», – ответил Джо, и Люси сорвалась в веселый смех. «Да, я знаю, смешно выходит, но почему тогда тебя называют Джо? Так повелось, я полагаю. Счастливчик Филипп плохо звучит, а вот с Джо в самый раз, и несложно, для разных дубин, рожденных в амбаре». Люси и Джо добродушно хихикали, после чего счастливчик вспомнил несколько веселых историй и серьезных о том, как они вместе сотрудничали с Биллом. «Не думай, что Джо не серьезный», — сказал Билл. «Он отличный стрелок, и на него можно положиться». В ответ счастливчик скромно улыбался, утверждая, что ему просто часто везет. Потом они молчали, бросая друг на друга пристальные взгляды. «Ну, так какие у тебя планы?» — спросил Джо. «Может, если Люси не против, пробьемся домой, Вайт? Также будет за, тут неплохо, но дом есть дом, не знаю, пока не знаю», — растерянно ответил Билл. «Понимаю, я и сам тут немного растерян», — признался Джо. Они болтали еще чуть ли не целый час, до самой глубокой ночи, и глаза Люси начали смыкаться сами по себе. Они успели излить друг другу душу, но прийти к общему решению о будущем не смогли. По словам Джо, переход сюда оказался настолько сложнее предполагаемого, что сама мысль о том, чтобы пробраться обратно, пугало даже его. Внезапные встречи со старыми товарищами поддали пищи и в без того нагруженную голову Билла, преподносили ему новые варианты для строительства своей судьбы. Поэтому, когда спала даже Люси, согретая в его объятиях, Билл размышлял над тем, как поступить более правильно. Бросить всю эту затею с Кризалисом, забыть об обещании, данном другу, или забыть о родных местах, и бороться за идею лучшего будущего. Он посмотрел в лицо тихонько посапывающей Люси, погладил по волосам. «В родных краях, там много его прошлого, есть люди, судьба которых не безразлична ему. Но теперь его дом был рядом с ней, а люди в нужде, в этих краях их было также предостаточно». Билл поцеловал Люси в волосы, и та зашевелилась, что-то мило ворча, полностью не просыпаясь. «В конце концов, если бы не Блэкстоун, я бы никогда не встретил тебя, живущую на другом конце света», — подумал Рейнджер. «Могу ли я после этого не сдержать обещание?» Когда Стинки сказали, что его кто-то ищет, карлик серьезно заволновался. Учитывая свое недавнее опасное знакомство, он ожидал чего угодно, вплоть до пули в лоб до того, как будет сказано хоть слово. Опыт подсказывал ему, что попытки сбежать бесполезны, особенно в его случае. Поэтому по дороге на поверхность, из канализационных тоннелей, где они охотились, Стинки придумывал всякую ложь на все возможные вопросы, которые могли задать в подобной ситуации. Он с облегчением выдохнул и чуть не выпустил газы, когда ожидающими незнакомцами оказались Генрих и Билл. «Могли бы как-то предупредить», — ворчал он еще издалека. «Я чуть не обделался со страху». Его новые знакомцы просили прощения, еще не привыкшие к делам этого города, они даже не задумались о таких деталях. После базовых приличий, рукопожатия и интереса делами друг друга, неожиданные гости сказали, что нужно поговорить. Стинки привел их к себе домой, маленькую комнатушку, точнее часть ее, находящуюся внутри заваленного в себя здания. Пришлось несколько раз нагнуться, потом вскарабкаться, пролезая мимо завалов бетона, чтобы оказаться в ней. Убранство было простым: несколько ковриков, лежанка, лампочка, прицепленная к проводам, торчащим из стены, и много пустых бутылок, валяющихся по разным углам. Серые стены украшали обрывки обоев и несколько плакатов с обнаженными девицами и довоенными автомобилями. Стинки включил лампочку и не упустил момента похвастаться перед гостями своей смекалкой по способу ее установки. Как и все жители внешнего города, раз в месяц он добавлял что-то в общий налог по уходу за ветряными генераторами, который они выплачивали профсоюзу тимстеров. Гости пришли не с пустыми руками, а захватив с собой с десяток бутылок пива и немного еды. Конечно же, Стинки был рад такому щедрому угощению, рассказывал Биллу и Генриху интересные события последних дней, хотя в большем ряде случаев для гостей не совсем понятные. Но смышленый Стенки уже догадывался, что просто так они бы не пришли, и напрямую спросил, что стряслось у Билайко. «Что ты знаешь про Маунт Табор?» – спросил Генрих, и карлик, быстро подумав, ответил. «А чего про него знать? Вроде как старая традиция, еще с далеких довоенных времен. Ее рейтары устраивают периодически, гоняют вниз по склону горы на своих вагонетках, и кто доедет до финиша, тот победил. Многим в Дримленде нравится это зрелище, но далековато до той горы телепать, да еще и сквозь руины, так что там не так много народа собирается. А вы чего, ходите поглядеть?» «Да», — Генрих и Биллу переглянулись, после чего бывший житель убежища продолжил. «В них же побеждает тот, кто первым доедет до финиша». «Так», — в ответ Стенки закивал головой. «Ну, по правилам так, но там у каждого в коляске боец, и участники стараются выбить друг друга с трассы. Можно использовать все, кроме огнестрела, так что до классических гонок там дело не доходит, а как бы побеждает тот, кто остался последним на трассе». «И все же», — сказал Билл, — «если кто-то приедет первым, то технически он побеждает». Несмотря ни на что, на лице Стенки появилась тень сомнения, а в животе, кроме пива и мясной булки, предчувствие чего-то нехорошего. Он неуверенно пожал плечами и согласился со словами Рейнджера. «Так, а вам-то чего?» — с удивлением спросил он. Билл и Генрих заговорчески переглянулись еще раз, и после короткой паузы Рейнджер заговорил первым. «Мы нашли одну из тех вещей, что искали. Она находится в руках Рейтера, и отдавать они ее нам не хотят. Более того», — продолжил Генрих, — «они ее нам и продавать не хотят, а за настойчивость даже стали угрожать». «На кой лад она им, эта хрень?» — удивлялся Стенки, не прекращая жевать булки и запивать пивом. «Они сделали что-то вроде кубка», — сказал Билли, показывая его приблизительный размер руками. «Сплавили воедино всякую медную и латунную хрень в виде чаши и вставили наш кристалл в общую конструкцию. Сказали, если он нам нужен», — продолжил Генрих, также отпивая из бутылки, — «то придите и заберите его на горе. Теперь у нас выбор невелик», — грустно сказал Биллу. «Своим интересом мы выдали себя, и, если прибегнуть к краже, мы будем первыми подозреваемыми. Пытаться отнять силой я бы также не стал, да и ссориться с рейтаром я бы вам не рекомендовал», — покачал головой Стенки. «Ссора с ними, особенно для чужаков, это будет не просто разборка. Против вас встанет полгорода. Поэтому мы решили попробовать выиграть эту гонку», — сказал Генрих. Карлик радостно засмеялся, чуть не подавился, и, успокоившись, сказал: «Ну, желаю вам удачи, ребята. Там в основном только рейтары участвуют, и несколько других любителей этого спорта. Они все опытные в этих гонках и, скорее всего, сомнут вас в первые минуты. Но я буду болеть за вас», — говорил он и откровенно посмеивался. Лампочка на стене моргнула, потухла, погружая комнату в темноту, но через минуту вновь засветилась. «У вас уже есть вагонетка?» — спросил Стенки. «Да, нам удалось приобрести одну», — сказал Генрих. «Тот, кто продал ее, втайне посмеивался над нами, думая, что продал кусок металлолома. Но у меня есть несколько идей, и я сделаю так, что она будет шустрее, чем у остальных участников». Стенки проявлял искренний интерес, не прекращая жевать. Его выражение лица прямо-таки спрашивало: «А дальше чё? Мы не собираемся побеждать дракой», — сказал Билл. «Мы хотим победить, приехав первыми к финишу». «Я немного поработаю над вагонеткой», — продолжил Генрих. «Я видел их вагонетки, они бронированы. Нашу я максимально облегчу и возьму в коляску легкого напарника. Если они не ожидают того, что кто-то попробует выиграть скоростью, у нас будет хороший шанс». «Понимаю», — протянул Стенки. «Если они не пробьют голову тебе и твоему напарнику, или не разобьют к чертям вагонетку». Генрих и Билл продолжали смотреть на Стенки, отчего он немного смутился, а потом до него дошло. «Вы не можете думать об этом серьезно», — сказал он испуганно. «Стенки, нам важен каждый килограмм», — сказал Генрих. «И если среди всех я знаю, как нужно водить, то напарник мне нужен максимально легкий, просто чтобы соблюсти правила». «Вы что шутите, ребята? Я никак не смогу тебя прикрыть». «Да что тебя, я себя никак не прикрою. Нам и не нужно сражаться», — сказал Билл спокойно. «Если план сработает, вы со старта вырветесь вперед, и остальным будет непросто вас догнать. Это безумие», — упирался Стенки. «Вы, конечно, классные ребята, и я ценю вашу дружбу, но это же просто абсурд. Нас засмеют, да и только. скорее всего, даже не запишут в участники. Мы хорошо заплатим, сказал Генрих, переглянувшись с Биллом. Мы очень хорошо заплатим. К тому же, перехватил инициативу Рейнджер, разве ты никогда не хотел попробовать? Я же вижу, что ты любишь автомобили, сказал Билл, указывая взглядом в сторону плакатов. И девок люблю, с тревогой отвечал Стинки. И жизнь люблю, пусть она у меня и такая дерьмовая. А гонки эти, дело совсем не безопасное, даже очень, очень опасное. Я видел, как иногда кончали такие гонщики. А представь, что бы было, если бы мы с тобой победили, лукаво спросил Генрих, пытаясь пробить карлика лучами своего таланта убеждать. Представь, а тебе бы все говорили, ты бы стал героем, и заодно утер бы нос этим ублюдкам, что так часто насмехались над тобой. Как они тебя называли? Королем глистов, обиженно промямлил Стинки, но Генрих потребовал, чтобы карлик сказал громче. Королем глистов, хорошо, ты доволен. А теперь представь их ебаные лица, в тот момент, когда ты побеждаешь. Бывшему адвокату удалось задеть что-то в сердце Стинки. Карлик задумался, помрачнел, в нем боролись страхи с желаниями славы, да и просто участие в чем-то значительном. Я всегда мечтал погонять на тачке, промямлил он обиженно, а они только смеялись надо мной. А чем я плох? Разве быть рейтаром сложно? Тачка есть, и ты просто шмаляешь с нее на ходу. А чтобы хорошо шмалять, длинные ноги не нужны. По правде говоря, и Генрих, и Билл не верили, что им удастся уговорить их невысокого знакомого помочь им. Это было эгоистично, но Билл желал этого еще и потому, что в случае отказа Стинки следующим кандидатом была Люси, и она не стала бы слушать его просьбы не участвовать в этом. Но после долгой внутренней борьбы, подкинутых вовремя фраз и 4 бутылок пива, отважный карлик согласился. Удивленные гости даже несколько раз переспросили его, но он резко ответил: «Да согласен я, согласен, можете перестать давить на меня». Путники пытались оправдаться, но он только махнул рукой. «Да я понимаю, вы всего не говорите, но похоже, это очень важно, иначе вы бы не стали затевать такую глупость. А я хочу хоть раз. Нельзя так жить, понимаете, прожить всю жизнь и не позволять себе чего-то настоящего. Пусть я подохну, но я попробую. В конце концов, что толку жить, если в жизни тебя не ждет ничего нового, правда?» Не без угрызений совести, но Билл и Генрих приняли его согласие. Стинки был хорошим парнем, и для Рейнджера это все еще был открытый вопрос, имеет ли он право рисковать его жизнью ради очередного куска Кризалиса. В целом, эта цель была по-настоящему важной и достойной, но ставить на кон чужие жизни было делом омерзительным. Расхрабрившийся поначалу Стинки с каждым днем все больше сдавал позиции. За день до соревнований карлик каждый час хотел отказаться от этой затеи, намекал путникам, что это плохая идея, и был близок к тому, чтобы впасть в панику. Путникам пришлось всячески подбадривать Стинки, в том числе и выпивкой с наркотиками. 5 дней Генрих работал с купленной ими вагонеткой. Чтобы скрыть свои труды в тайне, Рейнджер и Ко арендовали помещение в халупе бродяги, что жил среди окраин города, но у него были кое-какие инструменты. Остальное, в том числе и заряженные батареи, пришлось покупать и недешево. Но из ржавого куска металлолома Генриху удалось собрать рабочую вагонетку, внести некоторые поправки в конструкцию и максимально возможно облегчить. Выкрашенная в синий и белый, вагонетка казалась совсем новой на вид, спортивной, но в то же время хрупковатой. Оседлав ее, Генрих продемонстрировал ее возможности, гоняя на расчищенной улице между заброшенными домами. Вагонетка громко пищала, быстро набирала скорость и, по словам Стинки, ездила заметно быстрее, чем у других. Но спокойнее от этого карлику не стало, ведь казалось, что стоит по ней разок хорошо лупануть, как она вся разлетится, как керамическая ваза. Последние дни неумолимо приближались, а путники даже не думали отказываться от своей тупой затеи. Стинки почти не спал в ночь перед гонкой, ни выпивка, ни вкусная еда не лезли ему в глотку ни вечером, ни с самого утра. Он шел на место встречи с путниками как на казнь, опять хотел от всего отказаться, но не решился, устыдившись своей трусости. Спутники провожали Генриха и Стинки к месту гонок. Уже само начало пути не было безопасным, ведь гора Табор находилась намного западнее от современного Дримленда, по сути, среди руин метрополиса. Упрощало ситуацию только то, что в том направлении двигались множественные отряды участников гонок и желающих просто понаблюдать. Многие были уже нетрезвые, и иногда до ушей путников долетали звуки веселья, совсем не свойственные опустевшему метрополису. Но и об опасности забывать не стоило, так как пару раз была слышна и стрельба, причины которой были неизвестны. По словам Стенки, каждый раз кто-то не доходил до табора, тем самым люди погибали еще даже до начала гонок. Путники напряглись и удвоили бдительность, но среди улиц и окон разрушающихся зданий не было видно и тени движения. Но это был необычный опыт. Большая часть из отряда рейнджеров впервые оказалась среди руин такого большого города. Они бывали в маленьких городках, или в таком, как Силем, но Портленд был огромным, сплошным потоком из разрушенных, высоких зданий. Люси упросила товарищей немного задержаться, чтобы она с Биллом смогла подняться на крышу одного из домов. Разрушенный город уходил вдаль, и даже с высоты 20-го этажа некоторые окраины его были не видны глазу. Эта часть, на которой они стояли, относительно хорошо сохранилась. Здания были покинуты, некоторые сгорели или разрушались, все было разбито, но там, возле реки, торчали только острые, словно зубья пилы, осколки стен. И даже могучие небоскребы центральной части города были либо разрушены полностью, либо частично выдержали удары страшного оружия, но походили на изувеченных и умирающих, каменных великанов. «Ужасно!» – проговорила девушка с тревогой, утопая взором в бескрайней картине разрушения. «Но, как же величественно! Хотела бы я увидеть его живым! Даже интересно представить, как это было!» Девушка вздрогнула, словно от холода, и Билл обнял ее, успокаивая. Когда они продолжили идти, город словно наблюдал за ними. Он был мертвым, но живущие в эти дни знали мертвые города только такими. А потому те наброски жизни, что сохраняют в себе руины городов, однажды возведенные руками людей, в глазах их все еще словно живые. Но это только труп и призраки среди его ржавеющих костей. Среди этих домов и остатков инфраструктуры странники ощущали тревогу, а порой и страх. Нечто необъяснимо зловещее, в разбитых, пустеющих окнах, в скрипящем металле, хрустящем под ногами мусоре, завывающих среди улиц сквозняках, и еще ощущение обманутости. Каждый миг, среди этих улиц и зданий, они словно ожидали что-то неясное, что не могли объяснить себе сами. Но это что-то никогда не происходило. Город мог только показать им свою мертвую плоть, и как мертвец, приходящий во сне, не говоря ни слова, тем самым намекнуть на величие и прекрасное, что осталось в прошлом. В том прошлом, которое погубили такие же маленькие человечки, которыми среди его улиц были и странники. Такие же, но одновременно совсем другие. Дома, казалось, пытались нашептать тебе это. Разные высоты здания и руины, эстакады, брошенные автомобили и автобусы, слетевшие вниз вагоны монорельса и кабинки воздушного трамвая. В целом, эта часть метрополиса не считалась особо опасной. Люди, старатели или рыскающие среди руин по другим причинам, частенько лазили в этих районах. Другое дело были районы, находящиеся возле реки, в центре метрополиса, где раньше высились теперь уже разрушенные небоскребы. Там и ходить было опасно, и облучиться было не проблема, как и встретить опасную живность нового мира. Тут же испытанием для путников стал мусор, так как рейнджеры Ко хотели держаться подальше от других сомнительных попутчиков. Они выбрали редко используемую кем-то дороги, но почти все они были завалены осколками зданий и довоенной утварью, кое-где им встретились зоны с повышенным радиационным фоном, которые пришлось обходить. Толкать за собой вагонетку сквозь все эти препятствия было очень утомительно, и путников вновь выручала нечеловеческая сила бетона. Пожалуй, только Люси чем-то нравилось бродить среди разрушенного и покинутого города, уделяя внимание чуть ли не каждому дорожному знаку, автомобилю или скелету. Билл стал каким-то особенно грустным, терзаемый мыслями об утраченном прошлом. Что-то особенное чувствовал и Генрих, но в данный момент все его мысли были заняты в основном предстоящей гонкой. «Сколько же тут можно всего исследовать?» Сдали и трепета проговорила Люси, крутя головой во все стороны, словно ребенок, попавший в магазин игрушек. Копай у самих ног, копай там, за углом, копай в домах и даже на крышах. Везде можно отыскать что-то необычное. Миллионы историй, миллионы мелочей. Фух, да, вот только за большую часть всего этого хлама тебе ничего не заплатит, сказала Лесси. Это может для тебя ценны довоенные безделушки, а другим нужно то, что поможет им выжить. А тут уже все облазили, и если хочешь, чего ценного нарыть, лезь туда, ближе к центру, и готовься платить за последствия. Смотрите, весело крикнула Люси. Скелет почтальона под грузовиком. Это же почтальон, правда? У него в сумке наверняка остались письма, а в них жизнь и история людей, которые жили тут и в других городах. Глаза девушки прямо блестели от азарта, и она полезла под грузовик, вырывать из костяных рук полугнилую сумку, под причитание блондинки, что она неисправима. По пути им встретился открытый канализационный люк, в который быстро прятались большие крысы, испуганные численностью и шумностью людей. Позже путники вышли к месту, где здания были невысокими, и дальше на север внезапно исчезали совсем. Почти голая гора Табор открылась взору путников, и к разочарованию Люси она и близко не была похожа на ту гору со снежной вершиной, что виднелось на востоке от руин Портленда. Табор была больше похожа на невысокий и сплюснутый холм, и по факту состояла из нескольких холмиков, находящихся на общем плато. А еще это был целый парк, в свое время покрытый лесом, но теперь тут едва ли можно было отыскать хоть одно живое дерево. Гора казалась голой, покрытой сухими и черными стволами, и местами поросла зарослями кустарника. В прошлом в парке были проложены асфальтные дороги, по которым и проводились современные гонки. Но сохранность дорог была плохой, где-то асфальт лопнул или покрылся трещинами, где-то были большие ямы, и почти везде камни и грязь, накатившиеся на них с возвышенностей. Большая часть участников, их свиты и любителей поглазеть, уже подымались выше по склону, кто-то еще оставался внизу у финиша, на южном конце парка. «Гонка начинается там», — сказал Стенки, указывая пальцем куда-то в центр парка. «Там возвышенность, и там старыми дорожными знаками указана трасса. Начинается там, и потом по спирали, каждый раз охватывая все больший радиус. Там есть огромные лужи с водой, так что, смотри, не угоди туда», — сказал он, уже обращаясь к Генриху, и показывая пальцем в западную сторону парка. «Не волнуйся, приятель», — улыбнувшись, ответил Генрих, и по-дружески хлопнул Стенки по плечу, пытаясь подбодрить. «Ты главное прикрой наши спины, и мы вмиг домчим к финишу». В какой-то момент ему показалось, что Стенки сейчас заплачет, но взамен карлик хорошенько присосался к бутылке с дешевым виски. Генриху пришлось чуть ли не силой отбирать у него бутылку и поторопиться с подъемом. Перекинувшись несколькими фразами, путники разделились. Согласно плану, Хартсон, Шарк и Гартун отправились в небезопасное путешествие на запад от горы Табор, чтобы найти там подходящую крышу для снайперской позиции. Специально для этого случая Генрих смастерил охотнику глушитель в меру своего умения. Хартсон жаловался, что с ней будет хуже стрелять, да и что она почти ничего не заглушит, но выбирать было не из чего. Путники, конечно же, не хотели играть по-грязному, но должны были предусмотреть все варианты. Билл и Люси оставались внизу у финиша, а Бетон и Лесси должны были проводить гонщиков до старта. Подъем не был трудным, так как склон горы не был крутым, да и асфальтные дороги, проложенные в этом парке, делали угол подъема еще меньшим. Неспешно они поднялись к месту старта. Генрих все это время осматривал видимые участки трассы, пытаясь заметить опасные места сейчас, а не когда он будет гнать на скорости. Люди собрались вокруг небольшой бронзовой статуи какого-то мужика в довоенных одеждах, рука и палец которого были направлены на восток. Над статуей уже не раз надругались. На голову застывшего в металле мужчины надели нечто вроде металлического шлема, один глаз закрыли повязкой, в левую руку, которую он прижимал к себе, повесили несколько лифчиков, а к вытянутой правой примотали самодельный пистолет. Весь пьедестал был исписан всякого рода похабщиной, так обильно, что прочитать, что там было написано раньше, было невозможно. Участники гонки подготавливали свои вагонетки, перепроверяли снаряжение, другие уже вовсю веселились, используя алкоголь и наркотики. Недалеко парочка занималась оральными утехами. «Само веселье вокруг», — проговорил задумчиво Генрих. «А ты говорил, тут опасно. А вот когда начнется, сам увидишь, как оно тут», — испуганно ответил Стенки. Генрих пытался оценить остальных участников. Их вагонетки выглядели явно посерьезнее, батареи и все механизмы ходовой защищены листами металла, иногда даже колеса. Имелись и защитные бортики, но они были невысокими, чтобы не мешать бить в ответ. Часто вагонетки были красиво окрашены, иногда в стиле хот-род. Сами гонщики и их напарники были чаще всего крепкими ребятами, в плотных и прочных защитах, вооруженные колющим и режущим оружием разной длины и разного рода дубинами. «Вон, стрела!» — тихо проговорил Стинки, с опаской поглядывая на молодого и уверенного в себе парня. Местный чемпион, он уже 5 раз побеждал. Он опасный, хотя и молодой, он не рейтеровец, но они его уважают за победы, и все такое. И Стрела, и его напарник были хорошо вооружены и защищены качественной броней. Их вагонетка также заметно отличалась, была хорошо и умно защищена закругленными листами металла, отчего имела сходство с довоенными автомобилями. Сам Стрела, как и многие другие участники и зрители, уже не раз бросил взгляд на Генриха и его попутчика. Новички вызывали все больше улыбок и насмешек вокруг, отчего боевой дух Стенки упал ниже минимального уровня. Карлик не выдержал, резко развернулся, но Лесси удержала его, прижав к своим ногам. «Пустите! Пустите меня, блять!» – ворчал он, пока блондинка пыталась приглушить его крики чуть ли не самым интимным местом. А Генрих весело и приветливо улыбался в ответ на насмешливые взгляды, делая вид, что у них все ок. В его голове вновь промелькнула мысль о том, что возможно стоило взять в напарники Бетона и попытаться просто снести всех остальных с трассы. Но теперь, когда Генрих увидел этого Стрелу воочию, он почему-то понял наверняка, что это был бы ошибочный вариант. У этого хитреца-чемпиона явно имелись свои секреты, а эти гонки были смыслом жизни, и он бы придумал, как преодолеть такую преграду, как Бетон. Возможно, просто обогнать. Им удалось успокоить Стенки, хотя пришлось прибегнуть в медицине, и так как все больше гонщиков занимали позиции на старте, Генрих отправил Лесси и Бетона вниз к товарищам. Блондинка поцеловала Генриха в щеку, потом Стенки, и искренне пожелала им удачи, не сумев скрыть тревоги на лице. «Надеюсь, Хартсон и остальные успеют занять позицию», — тихонько проговорила она. «Надеюсь, нам это не понадобится», — ответил Генрих, но сам все больше сомневался в этом. Новички перепроверяли свое снаряжение, когда неожиданно к ним подошел сам Стрела. До этого он, похоже, опасался Бетона, а теперь решил лично переговорить с новичками, проявив снисхождение, словно он некий бог этого мероприятия и владыка арены. Какое-то время он просто молчал, внимательно и горделиво осматривая Карлика и Генриха. «Значит, решили повыпендриваться?» «Да», — сказал он, чуть ли не на литературном английском, хотя и любил использовать нецензурные слова. «А вы, блядь, забавно выглядите, ребята. И тачка твоя, словно сдохла, а потом воскресла. Что-то типа того», — уверенно ответил Генрих, и несмотря на то, что Стрелу окружал ореол яркости и уверенности, и чуть ли не божественности, Генриха, у которого был иммунитет к авторитетам, это совсем никак не смутило. Сам факт этого сразу же разозлил чемпиона. «Я вообще не пойму, что это такое. Шутка, какой-то гребаный чужак, иглист в одной команде», — сказал Стрела и засмеялся. «Проклятие, расскажи мне кто, что такое будет в будущем, я бы никогда не поверил. Вы что, ребята, смерти ищите? Мы просто хотим поучаствовать», — мямлил в ответ Стенки. «Нам не нужны неприятности, Стрела, просто немножко драйва, ну ты знаешь, чтобы люди заметили. Да закройся, уродец. Вонючий карлик в вагонетке — это просто насмешка над всеми нами и этой традицией. Тебя уродец заметит еще как, когда твой вонючий труп размажет по всей трассе, обещаю тебе. И тебе, пидарок», — сказал он, наклонившись к Генриху. «До финиша вы не доедите». Но в ответ Генрих только сдержанно засмеялся, совсем не наигранно, но даже как-то по-отечески. «Знаешь, что?» – заговорил он, задумавшись на секунду. «Я здесь специально, чтобы сместить тебя с лидерской вершины, приятель. Слишком долго ты был чемпионом, пупсик. И знаешь еще что?» Стенки говорил, что тут есть один пидарок, чемпион, которого давно пора проучить, заставить жрать пыль, ведь он много болтает, а на деле мало что из себя представляет. «Да, и еще одно», – сказал Генрих, и наклонился ближе к парню. «Если это такой оригинальный способ познакомиться, то лучше будь попроще. Я вижу таких ребят, как ты. Если тебе нужен папочка, нужно было просто попросить, предложить себя, пупсик». Лицо Стрелы покраснело, он все пытался что-то сказать, какую-то невообразимую угрозу и ругань, но не смог подобрать слов. «Молись, сука», — процедил он и, пыхтя злобой, ушел прочь к своей вагонетке. «Ой, зря ты так, Генрих», — с ужасом и обреченностью проговорил Стенки. «Очень, блядь, зря, зато посмотри на его лицо», — хихикая ответил Генрих. Ему уже давно было нужно показать место, да и его концентрация теперь нарушена злостью. «И разве тебе понравились его слова?» «Нет, спасибо, конечно, что ты типа меня защитил, и все такое», — сказал Стенки и тяжело вздохнул. «Что за ебнутый день?» Но, несмотря на пораженческий настрой напарника, Генрих продолжал хихикать и улыбаться, отвечая на насмешливые взгляды. Прошло еще около получаса тяжелого ожидания, как вдруг все пришли в движение. «Барон! Барон идет!» – зашептали вокруг голоса зевак и участников гонки. В окружении небольшого отряда Риттера шествовал их лидер, барон. Это был высокий мужчина с широкими плечами, сильными руками и заметным животом. Он был коротко стрижен, но носил густую бороду, поблескивающую местами сединой. Барон казался веселым человеком, очень дружелюбным, кидал окружающим ободряющие фразы и постоянно улыбался. Но, в то же время, все знали о его жестокости по отношению к врагам, которых привязывали к вагонеткам и тащили по земле и камням, или про игры в мяч на все том же транспорте, при помощи импровизированных клюшек, где роль мяча играла отрубленная голова. Он не был хорошим политиком в невидимой борьбе крупных группировок Дримленда, но умел постоять за своих ребят. Поэтому с Риетаром никто не ссорился, но и серьезной силой эта банда не могла стать, несмотря на свои технологические преимущества и значительную полезность для всего города. После всех приветствий барон начал праздничную речь, на которую Генрих практически не обращал внимания, а Стенки слишком волновался, чтобы обращать. Лидер Риетара долго говорил что-то о старой традиции, о том, как это важно в это время, и что все это даже возвышает их над другими. После возгласов радости и первых тостов, барон и двое его главных техников принялись осматривать вагонетки участников. Все гонщики и их колесничие внимательно осматривали своих соперников и их транспорт, пытаясь понять, какие секреты те скрывают. Многие обращали внимание на вагонетку Генриха и его колесничего. Некоторые с удивлением шептались, другие откровенно смеялись над новыми участниками. Выскочка и глист часто долетала до ушей Генриха и Стенки, но, несмотря на оскорбления, они держались гордо. Стрела с подозрением и злостью поглядывал на новых участников. Он тоже подшучивал над ними, но было нечто тревожное в его взгляде. Он явно не недооценивал эту странную парочку новичков. С приближением барона и техников Генрих немного занервничал, не зная наверняка, как они отреагируют. Техники хихикали и шептались между собой, а вот барон, казалось, даже заинтересовался тем, как Генрих поработал над вагонеткой, осмотрел внешне, заглянул под днище. Струсив пыль со штанин, он хихикнул и сказал: «Приятель, если думаешь, что ты первый, кто додумался до этого, то сильно ошибаешься. Всю эту защиту на них цепляют не просто так. Я все же дам себе шанс», — ответил Генрих. «Как знаешь», — засмеявшись, продолжил барон, и подошел к Стенке и его снаряжению. Среди вооружения Стенки был металлический щит, крюк на длинной жерди, сварная булава и большая, жестяная банка. «Помню тебя», — сказал ему барон. «Как там тебя называют?» «Задница, дерьмо, Стенки», — пробормотал обиженно карлик. «Да, неважно. Странного ты себе колесничего выбрал, приятель. А что это у вас за банка? Не взрывчатка? Такое запрещено. Это дымовая завеса», — ответил Генрих, занервничав. «Если поджечь фитиль, в ней начнется реакция, создающая густой, темный дым, и никаких взрывов. Интересно», — хмыкнув, сказал барон, и покрутил в руках банку. «Это же не запрещено?» — спросил он, обращаясь к техникам. «По факту нет», — задумавшись, отвечали те. «Только стрелковое оружие или взрывчатка. На самом деле, такой вариант мы никогда не рассматривали».